Глава 8. От вопросов спутанных и тяжелых, на которые не знаешь, как ответить, перед которыми останавливаешься в полной беспомощности, мне приходится теперь перейти к вопросу, на который возможен только один, совершенно определенный ответ. Здесь грубо и сознательно не хотят ведаться с человеком, приносимым в жертву науке. Во имя грядущего льется здесь кровь, здесь нет настоящего, к черту, любовь. С тяжелым чувством приступаю я к этой главе, но что делать? Из песни слова не выкинешь. Я имею в виду врачебные опыты на живых людях. В последующем изложении я, по возможности, буду точно указывать на первоисточники, чтобы читатель сам мог проверить сообщаемые мною данные. Я ограничусь при этом одной лишь областью венерических болезней. Несмотря на щекотливость предмета, мне приходится остановиться именно на этой области, потому что она особенно богата такого рода фактами. Дело в том, что венерические болезни составляют специальный удел людей, и ни одна из них не прививается животным. Поэтому многие вопросы, которые в других отраслях медицины решаются животными прививками, венерологии могут быть решены только прививкою людям. И венерологи не остановились перед этим. Буквально каждый шаг вперед в их науке запятнан преступлением. Существует, как известно, три венерических болезни: гонорея, мягкая язва и сифилис. Начну с первой. Специфический микроорганизм, обусловливающий гонорею, был открыт Нейсером в 1879 году. Его образцово поставленные опыты доказывали с большой вероятностью, что открытый им гонокок и есть специфический возбудитель гонореи. Но с полной убедительностью доказать специфичность какого-нибудь микроорганизма возможно в бактериологии только путем прививки. Если, прививая животному чистую разводку микроорганизма, мы получаем известную болезнь, то этот микроорганизм и есть возбудитель данной болезни. К сожалению, ни одно из животных, как мы знаем, не восприимчиво к гонорее. Приходилось либо оставить открытие под сомнением, либо прибегнуть к прививкам людям. Сам Нейсер предпочел первое. Последователи его оказались не так щепетильны. Первым привившим гонокока человеку был доктор Макс Бокгард, ассистент профессора Ринекера. «Господин тайный советник фон Ринекер», — пишет Бокгард, «всегда держался того взгляда, что раскрытие причин венерических болезней может быть достигнуто лишь путем прививок людям». По предложению своего патрона Бокгард привил чистую культуру гонокока одному больному, страдавшему прогрессивным параличом и находившемуся в последней стадии болезни. У него уже несколько месяцев назад исчезла чувствительность, пролежни увеличивались с каждым днем, и в скором времени можно было ждать смертельного исхода. Прививка удалась. Но отделение гноя было очень незначительно. Чтобы усилить отделение, больному было дано пол-литра пива. «Успех получился блестящий», — пишет Бокгард. «Гноя отделение стало очень обильным. Через 10 дней после прививки больной умер в паралитическом припадке. Вскрытие показало, между прочим, острое гонорейное воспаление мочевого канала и пузыря с начинающимся омертвением последнего и большое количество нарывов в правой почке. В гное этих нарывов найдены многочисленные гонококи». Способ чистой разводки, употребленный Бокгардом, был очень несовершенный, и его опыт большого научного значения не имел. Первая, несомненно, чистая культура гонокока была получена доктором Эрнстом Бумом. Чтобы доказать ее специфичность, Бум ушком платиновой проволоки привил культуру на мочевой канал женщины, мочеполовые пути которой при повторном исследовании были найдены нормальными. Развился типический уретрит, потребовавший для своего лечения 6 недель. Исследуя различные особенности своих разводок, Бум таким же образом привил гонокока еще другой женщине. Результат получился тот же, что и в первом случае. Заметим, что уже более 25 лет назад Неггер доказал, каким тяжелым и серьезным последствиям, особенно у женщин, ведет та невинная гонорея, о которой невежды и до сих пор еще говорят с улыбкой. В науке на этот счет разногласий давно уже нет. Вот что, например, говорит такой авторитетный специалист по данному предмету, как уже упомянутый нам Нейсер. Я не колеблясь заявляю, что по своим последствиям гонорея есть болезнь несравненно более опасная, чем сифилис. И думаю, что в этом со мною согласятся особенно все гинекологи. Впрочем, и сам Бум в предисловии к своей работе заявляет, что гонорейное заражение составляет одну из самых важных причин тяжелых заболеваний половых органов, что не помешало ему, однако, подвергнуть опасности такого заболевания двух своих пациенток. Правда, по словам Бума, в его опытах были приняты все меры предосторожности против заражения половых органов. Но дело в том, что эти все меры крайне ненадежны. Притом к очень тяжелым последствиям может повести гонорейные заболевания и одних мочевых путей. Дальнейший шаг вперед в культивировке гонокока был сделан доктором Эрнстом Вертгеймом. Подробная статья в архив Für Gynecology, которому удалось получить чистую культуру на пластинках. «Для верности доказательства того», — пишет Вертгейм, что растущие на пластинках колонии действительно представляют собой колонии Нейсерова гонокока, естественно, должно было сделать прививку на мочевой канал человека. Вертгейм привил свои культуры четырем больным паралитикам и одному идиоту, 32-летнему Ша. У идиота Ша довольно сильное гноетечение замечалось еще по прошествии 2 месяцев со времени прививки. Дальнейших опытов Вертгейм не делал за недостатком в соответственном материале. Замечу, что этот же Вертгейм 2 раза впрыснул себе под кожу чистые разводки гонококков, 2 раза с положительным результатом. Такова далеко еще не полная история гонореи с интересующей нас с точки зрения. Теперь мне следовало бы перейти к прививкам мягкой язвы. Но на них я останавливаться не буду. Во-первых, прививки эти по своим последствиям сравнительно невинны. Исследователь привьет больному язву на плечо, бедро или живот и через неделю залечит. Во-вторых, прививки мягкой язвы так многочисленны, что описанию их пришлось бы посвятить несколько печатных листов. Такие прививки делали Гунтер, Рикер, Ролле, Бюзене, Надо, Кюллерье, Линдвурм, Де Лука, Манина, В. Бек, Штраус, Гюббинет, Береншпрунг, Дюкре, Крефтинг, Спичка и многие-многие другие. Перейдем к сифилису. Не заходя далеко в старину, я изложу его историю лишь со времени знаменитого французского сифилидолога Филиппа Рикора. Рикор разрешил многие темные вопросы своей науки и совершенно перестроил все здание венерологии. Но и у него, конечно, не обошлось без ошибок. Одной из таких весьма прискорбных ошибок было утверждение Рикора, что сифилис в своей вторичной стадии не заразителен. Причиной этой ошибки было то, что Рикор, совершивший бесчисленное количество прививок венерическим больным, не решался экспериментировать над здоровыми. По этому поводу совершенно справедливо замечает Ринекер. Непонятно, почему Рикор с таким безусловным порицанием относится к прививкам здоровым людям. При массе его опытов не могло же ему остаться неизвестным, что и прививки больным не особенно редко опасны для них. В общей сложности Рикор совершил до 700 прививок гонореи, мягкой язвы и сифилиса. Историей опровержения этой ошибки Рикора мы теперь и займемся. Одним из первых высказался за заразительность вторичных явлений сифилиса дублинский врач Вильям Уоллес в своих замечательных клинических лекциях о венерических болезнях. Лекции эти замечательны по тому классическому бесстыдству, с каким Уоллес рассказывает о своих разбойничьих опытах прививки сифилиса здоровым людям. «Операцию прививки, — говорит он, — я совершаю одним из трех способов. Либо я делаю укол ланцетом и наношу на ранку отделение язвы или кандиломы, либо поднимаю кожицу нарывным пластырем и покрываю обнаженную поверхность корпией, смоченной гноем. Либо, наконец, удаляю кожицу трением пальца, обернутого в полотенце, и на обнаженную поверхность наношу гной. Результаты при всех трех способах были одинаковые». В дальнейших лекциях Уоллес подробно рассказывает о прививках, сделанных им 5 здоровым людям в возрасте от 19 до 35 лет. У всех развился характерный сифилис. «Приводимые факты, — говорит Уоллес в 22-й лекции, — составляют только часть, и притом чрезвычайно незначительную часть фактов, которые я был бы в состоянии вам привести». В 23-й лекции он еще раз повторяет, что изложенные им опыты составляют лишь очень небольшую часть произведенных им. «Позволительно ли еще, — писал по поводу этих опытов Шнепф, — ждать более убедительных доказательств заразительности вторичных явлений сифилиса? Не нужно новых опытов на здоровых людях. Опыты Уоллеса делают их совершенно бесполезными. Дело решено. Наука не хочет новых жертв. Тем хуже для тех, кто закрывает глаза перед светом». Но оргия только еще начиналась. В 1851 году были опубликованы замечательные, делающие эпоху опыты Валлера. Вот как описывает он свои опыты. «Первый опыт. Дурст, мальчик 12 лет. Номер скорбного листа 1396 в течение многих лет страдает паршами головы. В остальном он совершенно здоров. Никогда не страдал ни сыпью, ни золотухой. Так как по роду болезни ему предстояло пробыть в больнице несколько месяцев, и так как он раньше не страдал сифилисом, то я признал его весьма годным для прививки, которая была совершена 6 августа. На коже правого бедра были сделаны насечки, и в свежие, слегка кровоточащие ранки введен гной, взятый с сифилитика. Этот гной я втер шпателем в ранке, затем корпией, прописанной тем же гноем, растер скарифицированное место и, покрыв последнее этой же корпией, наложил повязку. В начале октября у ребенка появилась характерная сифилитическая сыпь. Второй опыт. Фридрих, 15 лет. Номер скорбного листа 5676. В течение 7 лет страдает волчанкою правой щеки и подбородка. Больной до сих пор не страдал сифилисом и таким образом годился для прививки. Она была совершена 27 июля. В свежие надрезы на левом бедре я ввел кровь женщины, страдавшей сифилисом, и затем перевязал ранки корпией, пропитанной той же кровью. В начале октября успех прививки был вне всякого сомнения. «Обоих больных, — прибавляет Валлер, — я нарочно показал господину директору больницы Ридлю, всем господам старшим врачам больницы, Бему и другим, многим врачам города, нескольким профессорам, Якшу, Кубику, Оппольцеру, Дитриху и другим, почти всем госпитальным врачам и многим иностранным. Единогласно подтвердили все правильность диагноза сифилитической сыпи и выразили готовность в случае нужды выступить свидетелями истинности результатов моих прививок». Не правда ли? Какой полный и точный судебный протокол. Сообщены все подробности деяния, точно указаны пострадавшие, поименно перечислены все свидетели. Если бы прокуроры заглядывали в эту область, то работы им было бы здесь немного. Опыты Валлера послужили сигналом для повсеместной проверки вопроса о заразительности вторичного сифилиса. В 1855 году в одном из заседаний общества пфальцских врачей во время прений о заразительности вторичного сифилиса по поводу опытов Валлера секретарь общества познакомил собрание с содержанием сообщения, присланного ему одним отсутствующим товарищем. Особое стечение обстоятельств доставило упомянутому товарищу возможность без нарушения законов гуманности произвести опыты по вопросу о заразительности вторичного сифилиса. Опыты эти заключались в следующем. Первое. Гной плоских, мокнущих кандилом и отделение трещин одной сифилитички были привиты 11 человекам, трем женщинам, 17, 20 и 25 лет, и 8 мужчинам в возрасте от 18 до 28 лет. У всех развился сифилис. Второе. Гной сифилитических язв был привит трем женщинам 24, 26 и 35 лет. Все три получили сифилис. Третье. Кровью сифилитика были смазаны ножные язвы шестерых больных. У троих развился сифилис. Четвертое. Кровь сифилитика была введена в ранки от кровавых банок трем лицам. Без результата. Итак, прививка была произведена 23 лицам. 17 из них получили сифилис. И все это оказалось возможным совершить без нарушения законов гуманности. Вот поистине удивительное стечение обстоятельств. Ниже мы увидим, что подобные стечения обстоятельств нередки в сифилидологии. Кто был автор приведенных опытов, так и осталось неизвестным. Он счел за лучшее навсегда скрыть от света свое позорное имя. И в науке он до сих пор известен под названием пфальцкого анонима. Все тот же вопрос о заразительности вторичного сифилиса был предметом исследования киевского профессора Х. фон Гюббинета. Им были произведены, между прочим, следующие опыты. Первый. И. Сузиков, фельдшер, 20 лет от роду, подвергся в феврале 1852 года прививке слизистого прыща сифилитика, находясь в цветущем здоровье. Я поставил мушку на левом бедре и, удалив таким образом кожицу, шпателем перенес на обнаженное место материи слизистых прыщей и потом наложил корпию, пропитанную тем же самым отделением. На пятой неделе обнаружилось Росеола на груди и животе. С этих пор сифилитическое страдание стало быстро возрастать. Я продержал больного в этом положении еще целую неделю для того, чтобы показать его по возможности большему числу врачей и дать им возможность удостовериться в действительности факта. Наконец, я обратился к ртутному лечению, и больной выздоровел через 3 месяца. Второе. Солдат Тимофей Максимов, от роду 33 лет. 13 января 1858 года поступил в хирургическую клинику с застарелой фистулой мочевого канала. Так как больной, по всем соображениям, должен был пробыть в госпитале довольно долго, и времени, следовательно, имелось в виду достаточно для того, чтобы выждать результат, то мне этот случай показался удобным для опыта. Марта 14-го привита материя, взятая с покрытых слизистыми прыщами и изъязвленных миндалей солдата Нестерова. К 22 мая характерная Росеола. 2 июня начато ртутное лечение, и через 6 недель больной выздоровел. «Читая эти два описания, — говорит профессор В.А. Моносеин, — не знаешь, чему более удивиться. тому ли хладнокровию, с которым экспериментатор дает сифилису развиться пореще для большей ясности картины и чтобы показать больного большему числу врачей, или же той начальнической логике, в силу которой подчиненного можно подвергнуть тяжкой, иногда смертельной болезни, даже не спросив его согласия. Желал бы я знать, привил ли бы профессор Гюбинет сифилис своему сыну, даже если бы тот и согласился. Свою статью профессор Гюбинет заканчивает следующими словами. «Считаю нужным заметить, что, произведя множество неудачных опытов над больными, я был вполне убежден, что встречу ту же самую неудачу в отношении здоровых. Только на основании этого убеждения я и мог себе позволить произвести описанные опыты. Не будем уж говорить о том, что профессор-специалист не мог не знать об удачных прививках хотя бы Валлера. Но и самим профессором Гюбинетом первая удачная прививка была произведена в 1852 году, последняя же в 1858. Неужели и в 1858 году профессор приступил к прививке, тоже вполне убежденный? Обнародование этих наблюдений, продолжает Гюбинет, может быть, удержит людей даже с такой скептической натурой, как и моя, от производства дальнейших опытов, могущих повести к совершенному расстройству здоровья лиц, им подвергающихся. Я бы еще несколько успокоился относительно судьбы жертв, если бы опыты эти распространили в публике убеждение в заразительности вторичных припадков. Если опыты эти помогут раскрыть истину в столь важном деле, то страданием нескольких лиц человечество еще не очень дорого заплатит за истинно полезный и практический результат. Непонятно, почему в таком случае профессор Гюбинет не привил сифилиса себе? Или, может быть, это было бы слишком дорого даже и для человечества? В 1858 году французское правительство обратилось к Парижской медицинской академии за разрешением все еще остававшегося спорным вопроса. Заразителен ли вторичный сифилис? Была назначена комиссия, и докладчиком этой комиссии выступил в академии доктор Жибер. Между прочим, он сообщил, что с целью выяснения предложенного вопроса доктор Азиас Тюррен привил отделение сифилитика двум взрослым больным, страдавшим волчанкою, и у обоих развился сифилис. Сам докладчик сделал прививки двум другим больным, также страдавшим волчанкою, и также в обоих случаях получил сифилис. Доклад Жибера вызвал в академии бурные и продолжительные прения. В них горячее участие принял Рикор, который упрямо, несмотря на всю очевидность, отрицал до тех пор заразительность вторичного сифилиса. В конце концов, Рикор был принужден сознаться, что ошибался, и присоединился к мнению о заразительности вторичного сифилиса. Самый сильный и авторитетный противник новых взглядов был побежден. Но, несмотря на это, опыты, теперь уже даже бесцельные, все продолжались и продолжались. В 1859 году Гюэно привил отделение сифилитических слизистых бляшек десятилетнему мальчику, страдавшему паршами головы, и получился у него сифилис. В том же 1859 году профессор Бенненшпрунг с успехом привил сифилитический гной 18-летней девушке Берти Б. Он же отделением твердого шанкра привил сифилис 23-летней проститутке Марии. Целый ряд опытов был произведен различными исследователями по вопросу о том, заразительны ли во вторичной стадии сифилиса всевозможные нормальные и патологические, но не специфические отделения больного. Так, Бассе прививал гонорейный гной, взятый из сифилитика, на кожу здорового человека и получил отрицательный результат. Профессор В.М. Тарновский был счастливее. Зимою 1863 года в Калинкинской больнице, рассказывает он, После 18 попыток мне удалось привить женщине, имевшей бородавчатые наросты и никогда не страдавшей сифилисом, слизисто-гнойное отделение другой больной сифилитички. Развился характерный сифилис. В той же Калинкинской больнице профессор Тарновский сделал ряд опытов для проверки утверждения Кюлерье, что на цельную оболочку мягкая язва не прививается. «Мало того, — пишет профессор, — в течение прошлого 1868-1869 учебного года я решился сделать тот же опыт с отделяемым твердого шанкра и последовательных явлений сифилиса. Двум больным, никогда не имевшим сифилиса и не представлявшим во влагалище и наружных частях ни малейших ссадин, было введено в рукав одной, отделяемое твердого шанкра, другой, слизистых папул. Сифилиса не последовало». Тот же профессор Тарновский, испытывая предохранительную жидкость Ланглибера, произвел, между прочим, следующие два опыта. Отделяемое твердого шанкра в одном случае и мокнущих слизистых папул в другом было положено мною на внутреннюю поверхность плеча здорового субъекта, где с помощью ланцета предварительно была соскоблена кожица. Заразительная материя оставлена в соприкосновении с обнаженным местом от 5 до 10 минут. Затем последняя натерта предохранительной жидкостью. В обоих случаях развитие сифилитических явлений не последовало. Весною 1897 года профессор Тарновский покинул за выслугу лет кафедру военно-медицинской академии. Его прощальная лекция была посвящена врачебной этике. По-видимому, в этой лекции господином профессором были высказаны очень возвышенные и благородные мысли. Молодежь устроила ему шумную овацию. Можно ли передать сифилис отделяемым мягкой язвы сифилитика? Этот вопрос пытался решить экспериментальным путем доцент, ныне профессор Казанского университета, А. Г. Г. Опыт был произведен над женщиной, страдающей норвежской проказою, никогда не имевшей сифилиса и давшей на опыт свое согласие. Результат получился отрицательный. Отрицательный результат дали также 4 прививки Ригера, произведенные им в клинике Ринникера. Более успешными оказались опыты Биденкапа. Впрочем, виноват. Опытов Биденкап не производил. К нему на помощь пришло одно из тех волшебных стечений обстоятельств, которые в обыденной жизни совершенно невероятны, но которые в сифилидологии, как мы уже знаем, и иногда случаются. Первый случай. Девушка, принятая 9 октября 1862 года с блинареей, влагалище и мочевого канала, из баловства привила себе иглой шанкерный яд из искусственных язв одной больной, которая была пользуема сифилизацией. Образовались две язвы, которые не сопровождались конституциональным сифилисом. Второй случай. Девушка с экземой предплечий, но никогда не страдавшая венерическими поражениями, привила себе из шалости, подобно предыдущей больной, 18 шанкров. К ним прибавилось 12 других от пробных прививаний гноем первоначально образовавшихся пустул, так как способ их присаждения вначале не был известен. Больная получила сифилис. С целью решения вопроса, заразительно ли молоко женщин, больных сифилисом, Падова привил 4 здоровым кормилицам молоко, взятое от сифилитички. Результат во всех случаях получился отрицательный. Этим же вопросом занимался доктор Р. Фосс. Он привил в Калинкинской больнице молоко сифилитической женщины 3 проституткам, давшим на опыт свое согласие. Опыт первый. Пелагея, 13 лет, крестьянка Новгородской губернии, имела сифилис, вылечилась. 25 сентября 1875 года ей впрыснуто в спину молоко сифилитички. Получился только нарыв, величиною с небольшой кулак. Опыт второй. Наталья, 15 лет. Проституцией стала заниматься недавно. Поступила с уретритом и вагинитом. Впрыснуто молоко сифилитички. Без результата. Опыт третий. Любовь, 16 лет, проститутка. Поступила в больницу с уретритом. Сифилиса никогда не имела. 27 сентября ей впрыснут под левую лопатку полный провоцовский шприц молока сифилитички. Девушка получила сифилис. Доктор Фосс, как и профессор Г., уверяет, что его жертвы дали на опыт свое согласие. Что это? Насмешка? Самой старшей из девушек было 16 лет. Если согласие даже действительно было дано, то знали ли эти дети, на что они соглашались? Можно ли было придавать какое-нибудь значение их согласию? Довольно. Я привел далеко не все имеющиеся в моем распоряжении факты прививки сифилиса людям. Но уже и приведенные, мне кажется, с достаточной убедительностью говорят за то, что опыты эти не представляют собой чего-то исключительного и случайного. Они производятся систематически, о них сообщают спокойно, не боясь суда ни общественной совести, ни своей. Сообщают так, как будто речь идет о кроликах или собаках. Я только приведу еще несколько подобных же опытов из других областей медицины. Хотя там они сравнительно и реже, благодаря возможности производить опыты над животными, но безотносительно встречаются все-таки в слишком достаточном количестве. Желая ознакомиться с изменениями, происходящими в печени при сахарной болезни, профессор Фрерикс и Эрлих вкладывали в печень больным с сахарной болезнью труакар. По удалении стилета в трубке труакара оказывалось несколько капель крови, обыкновенно с печеночными клетками, иногда же и более значительный колбасообразный кусок печени. Доктор Фелейзен, открывший микроорганизм рожи, привил разводку своих рожистых стрептококков 58-летней старухе с множественную фибросаркомою кожи. Рожа привилась. На шестой день после прививки у больной появился угрожающий упадок сил, который потребовал применения возбуждающих средств. После этого Фелейзен привил рожу еще шести больным, страдавшим волчанкою и разного рода опухолями. В марте 1887 года к берлинскому хирургу Евгению Ганну обратилась за помощью женщина с раком грудной железы. Произвести операцию было уже невозможно. Чтобы отказом от операции не открыть больной безнадежность ее состояния и чтобы доставить ей облегчение и успокоение психическим впечатлением произведенной операции, доктор Ганн вырезал из пораженной груди кусочек опухоли и привил его на другую, здоровую грудь своей пациентки. Прививка удалась. Таким образом, был установлен очень важный факт прививаемости рака. Опыт Ганна был впоследствии с успехом повторен профессором Бергманом и неизвестным хирургом, анонимно приславшим свое сообщение парижскому профессору Корнилю. Доктор Н.А. Финн исследовал в одном из кавказских военных госпиталей вопрос о заразительности пятнистого тифа. По его предложению ординатор Артемович впрыснул под кожу 17 здоровым солдатам кровь больных пятнистым тифом. Ни один из привитых не заболел, только у двух сделались простые нарывы на месте уколов. Кроме того, 28 здоровых молодых солдат было положено доктором Финном в одну палату с пятнисто-тифозными больными. Они пролежали с больными в течение 4-5 дней при плотно сдвинутых кроватях, а иногда покрывались одеялами тифозных больных. Вот как относятся врачи к больным, вверяющим в их руки свое здоровье, скажет иной читатель, прочитав эту главу. Такое заключение будет совершенно неверно. Сотня другая врачей, видящих в больных людях лишь объекты для своих опытов, не дает еще права клеймить целое сословие, которому принадлежат эти врачи. Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактов, где врачи производили самые опасные опыты над самими собою. Так, у всех еще в памяти опыты Питтенкофера и Эммериха, принявших внутрь чистые разводки холерных бацилл, причем соляная кислота желудка была предварительно нейтрализована содою. То же самое проделали над собой профессор И.И. Мечников, доктора Гастерлик и Латапи. Сифилис привили себе доктора Борджиони, Варнери, Линдеман и многие-многие другие. Молодые и здоровые, они для науки пошли на опыты, которые искалечили всю их жизнь. От сотни другой этих героев заключать о геройстве врачебного сословия вообще столь же несправедливо, как из выше приведенных опытов над больными делать заключение, что так относятся к своим больным врачи вообще. Но что, безусловно, вытекает из приведенных опытов и чему не может быть оправдания, это то позорное равнодушие, какое встречают описанные зверства во врачебной среде. Ведь приведенный мною мартиролог больных, принесенных в жертву науки, добыт мною не путем каких-нибудь тайных розысков. Сами виновники этих опытов печатно, во всеуслышание сообщают о них. Казалось бы, опубликование первого же такого опыта должно бы сделать совершенно невозможным их повторение. Первый же такой экспериментатор должен бы быть с позором выброшен навсегда из врачебной среды. Но этого нет. Гордо, подняв головы, шествуют эти своеобразные служители науки, не встречая сколько-нибудь деятельного отпора ни со стороны товарищей врачей, ни со стороны врачебной печати. Из всех органов последний мне известен только один. Упорно и энергично протестовавший против каждой попытки экспериментировать над живыми людьми. Это русская газета «Врач», выходившая под редакцией недавно умершего профессора В.А. Моносейна. Страницы этой газеты так и пестрят с заметками редакции в таком роде. Опять непозволительные опыты. Мы решительно не понимаем, как врачи могут позволять себе подобные опыты. Не ждать же в самом деле, чтобы прокуроры взяли на себя труд разъяснить, где кончаются опыты позволительные и начинаются уже преступные. Не пора ли врачам сообща восстать против подобных опытов, как бы поучительны сами по себе они ни были? О да, пора, пора. Но пора уже и обществу перестать ждать, когда врачи, наконец, выйдут из своего бездействия и принять собственные меры к ограждению своих членов от ревнителей науки, забывших о различии между людьми и морскими свинками.